Эпилог. Церемония награждения выдалась до невозможности скучной. А если точнее, то попросту пресной. Ведь даже за всеми скрытыми эмоциями императора Австро-Венгрии я спокойно мог различить его настоящие чувства. Раздражение, злость, обычная человеческая ненависть. Но в то же время во всем его виде сквозило злорадство. И это настораживало. Состоялась церемония награждения почти сразу после нашей схватки с НАСО под неутихающие залпы фейерверков. В общем и целом, решили не откладывать. Правда, перед этим местные чистильщики убрали с арены все, что осталось от Пруса, включая остатки его магии. Ведущий маг, как и вся присутствующая публика, не умолкал ни на один миг. Но спасение пришло мгновенно. Просто абстрагировался от всего происходящего, избавил чуткость рианорского слуха на самый минимум. И уже секунду спустя пришла благодатная тишина. Крики и вопли меня изрядно уже утомили. Битва с НАСА хоть и прошла под мою диктовку, но будь колбасник хоть чуточку умнее и выносливее, и не пересердствуй он с медициной, то все могло обернуться дерьмово. К тому же мыслями я уже был в самолете, который отправлялся в Москву, а вот взглядом блуждал по вип-ложам. И чем больше я занимался этим делом, тем сильнее упивался эмоциями западников. Неприкрытое ошеломление на лице Селены, неверие Атона, фонтанирующая радость Прасковьи Алины, а также всей зоны претендентов Российской империи. Правда, на арену так никого и не пустили. Их эмоции я уже анализировал сквозь защитный купол. Лишь одно мне показалось странным – мрачный вид Ростислава. Цесаревич хоть и улыбался, но явно был чем-то озабочен. В один из моментов я даже встретился глазами с Ваймином. Миг спустя бледный, не оклемавшийся до конца осианин, уважительно мне кивнул и со слабой улыбкой стал аплодировать. Но тут же следом удивляться пришлось уже мне. Трубецкой и Потёмкин отсутствовали в своей ложе. Она пустовала. Голова самопроизвольно дернулась влево, прямо в зону претендентов Прусской империи. Впервые за все время Альбрехт Насса улыбался. Точнее, улыбались все, включая Сурмина. Жаль, я никоим образом не могу отрезать этому хмырю голову, но у меня имеется личность, которая поможет в этом деле. Однако их неприкрытая радость изрядно стала напрягать. Не думаю, что он радуется моей победе. Значит, дело обстоит в другом. Под самый конец своего зрительного марша я наконец-то смог встретиться взором со Всеволодом и его женой. Вид императора и императрицы был в чем-то схож с видом Ростислава, и их эмоциональный фон переняли Гуанди и Амрит. Что не скажешь о Фридрихе и Франциске. Оба правителя находились неподалеку и не скрывали таких же злорадных усмешек. Что ж, чую задницу, что за время боя что-то случилось, и моя победа была омрачена каким-то неведомым дерьмом. Фигурально выражаясь, им разило за версту. Хотя если я верно прикинул на пальцах имеющиеся факты, то все становится на свои места. Сейчас лишь требуется подтверждение. Хвалю западников за оперативность. Сработали чисто, не дожидаясь окончания боя. Видимо, подстраховались на случай моей победы. Поэтому на улыбку Альбрехта я ответил своей радостной усмешкой и обратил взор на императора Австро-Венгрии и его свиту. Целую минуту Рудольф распинался без умолку на потеху публики. Но этого хмыря я даже не слушал и полностью погрузился в свои размышления. Благо было о чем подумать. И когда Габсбург наконец заткнулся, старик неспешно перешел к вручению столь долгожданных призов, которые перенимал из рук своей свиты. А была их здесь целая россыпь. Причем часть оказалась магического происхождения. Да и зуб даю, от Романовых тоже что-то достанется, когда прибудем домой. Зря я, что ли, задницу рвала. Но главный приз мне достанется уже от Потёмкина. Правда, чуть позже. Всему свое время. И от полного осознания происходящего жадный рианорский казначей важно зашевелился где-то на уровне груди. Первым украшением на моей шее оказался именно колор рандабата, причем весьма массивный, и составлен тут был полностью из золота, серебра и драгоценных камней. Далее шла наградная фибула. К моей груди Рудольф и приколол со всей силы. Видит бездна, будь его воля, эту застежку он охотнее загнал бы мне в глотку. Третьим по счету шел артефактный браслет из пораженного металла, добытого в стигме. Как по мне, самая ценная вещица. По слухам, эта железяка была венцом творения западных мастеров и могла дважды защитить от смертельного удара. Правда, неизвестно, какого именно ранга. Если будет стоящий, подарю либо Рите, либо Алине. Следом шел весьма искусно выполненный из белого золота именной перстень Андабата, который пристроился на левой руке вместе с еще тремя похожими. И как итог, Рудольф вручил мне еще и наполовину жезл, наполовину клинок. Эдакий скипетр чемпиона. Но самое важное, мне причиталась солидная сумма денег. Поэтому, кроме браслета, все остальное было почти ненужным, но драгоценным хламом. Да и эти украшения не шли ни в какое сравнение с подаренными украшениями альвов. «А теперь слушай меня внимательно, дерзкий щенок!» Вдруг тихо зашептал Габсбург, кладя одну руку мне на плечо, а второй в величественной манере и с улыбкой на губах помахивал множественным камерам. «За моего внука ты ответишь, а сам вскоре захлебнешься в собственной крови. Даю тебе слово императора. Жить тебе осталось недолго. Матерь бездна, я сейчас обделаюсь от страха. Как громко звучит-то слово императора. Знал бы ты, что твои жалкие угрозы на фоне угроз самоназванных богов Мировина ничего не стоят. Даже выеденного яйца. Вот они умеют угрожать, а ты не более чем придворный шут на их фоне. Раз мы перешли на фамильярность и откровение, то и ты тогда меня послушай». С ленивой улыбкой на губах начал я, также помахивая рукой неумолкающей публике. «Твой внук — ничтожество и бездарность, он не более чем отребье. Скажи спасибо, что он остался жив, ведь я мог его освеживать заживо в любой момент, подобно скоту. Так что благодари мою нерасторопность за это. Попадется мне еще раз на глаза, и я отрежу ему башку и пришлю тебе в качестве подарка. А там уже сам решишь, что с ней делать. Своими же угрозами, твое величество, можешь потереться. Мне уже интересно, кого ты пришлешь за моей головой? Наемников? Своих людей? Столпов? А может, хунхузов? Тогда просьба к тебе, обращайся к последним. А то что-то давно я не видел своих знакомых. Заскучал даже без их общества. Или сам за дело возьмешься, прямо сейчас нападешь. А знаешь, давай, нападай, смерти я не боюсь, но уже вижу заголовки завтрашних новостей. Кстати, о чем-то подобном лепетал и верещал твой внучок. Напомнить тебе, где я и где он, или сам все видишь. К тому же спасибо за цацки по прикушке. Насмешливо оскалился я. Пристрой куда-нибудь. За эти слова ты тоже поплатишься. «Не забывай, с кем говоришь», — полыхнул от кровины злобы Рудольф, не снимая улыбчивой маски с лица. «Это ты вспомни, кому угрожаешь. Ты не мой император, а я не твой мальчик на побегушках. Чувствуешь разницу?» «Боюсь, что в скором будущем все это будет поправимо». «В таком случае буду ждать твоих поправок. Сгорает нетерпение. Теперь же, твое высочество, отпусти-ка меня», — спокойно отозвался я, глядя в глаза Рудольфа. «Хочу домой. Мне порядком осточертела вена. Скука смертная». «Ты умрешь, Лазарев. Очень скоро», — высказался напоследок Габсбург, убирая руку с моего плеча и спуская с постамента. «Я лично об этом позабочусь». Целую минуту я так и стоял на одном месте, размахивая подаренной железякой на манер метлы. Ведь в данной ситуации мое настроение было отменным, и ни одна человеческая тварь не смогла мне его испортить. И под все тот же неутихающий гомон ведущего мага и зрителей медленно побрел по сформированному помосту к зоне претендентов. Пора бы подтвердить свои размышления. Хотя, если честно, мне все-таки чуточку жаль. Если догадки окажутся правдой, заняться своими делами и немного отдохнуть вряд ли получится». Стоило барьеру развеяться, а мне ввалиться внутрь зоны, как гомон десятков тысяч голосов за спиной тотчас утих, но навстречу мне уже нёсся шквал новых, но более сдержанных. Как по волшебству на шее тотчас оказалась визжащая от радости Прасковья, и под взорами всех присутствующих я вновь получил порцию награды. В этот раз девушка остановилась лишь после третьего поцелуя. «Ваше сиятельство, еще пара таких ситуаций, вы обязаны будете взять меня в мужья», — Моя незапятнанная честь может быть попрана». «Что?» — возмущенно-смущенным тоном тотчас заголосила Потемкина. «Да ты, да я переживала! Это благодарность!» Но ей на выручку мгновенно пришла Алиша. Теперь уже Трубецкая без какого-либо смущения, но всего лишь единожды поцеловала меня в щеку. «Ты был в своей стихии, Зиантар», — с чарующей улыбкой проговорила княжна. «Я в вас ничуть не сомневалась», — благосклонно кивнула мне Романова. «Вы не только сдержали свое слово, но и отстояли честь империи на международном уровне». «Более чем достойная победа, ваше сиятельство», — подал голос Голицына. «В таком случае присоединяюсь к поздравлениям, Захар Александрович», — следом заговорила Острожская. «Блистательное выступление. Соглашусь с Алиной Юрьевной, одолели вы противников в своей весьма импозантной и пугающей манере». «Целовать я тебя не буду, мой друг», — радостно отозвался Ростислав с натянутой улыбкой и, доковляв до меня при помощи Марины, крепко схватил за плечи, а затем просто заглянул в глаза. «Ничего, кроме гордости и благодарности, я сейчас не испытываю». Однако почти следом улыбка его померкла, и тот продолжил. «Как бы грубо сейчас это ни звучало, Захар, но в данный момент не время для поздравлений. Мы найдем время для этого. Я тебе обещаю, поэтому не обижайся. Романовы лично устроят прием в твою честь. Со мной связался отец, и сейчас нам нужно как можно скорее улетать отсюда». Улыбки многих, за исключением Голицыных, тотчас померкли, и те с непониманием уставились на цесаревича. Что ж, я не сомневался в этом. Как понимаю, служащий рот уже в курсе дела. «Давно пора», — с ленцой отозвался я, подхватывая на руки Анжелику, которая пару раз дернула меня за пальцы, между делом шепча слова поздравлений. В ответ же ей я лишь благодарно подмигнула. «Вена мне порядком наскучила, скука смертная». «В чем дело, брат?» — вдруг со всей серьезностью спросила Виктория, а Лена же с Парасковей лишь переглянулись. «Что-то случилось?» Пару мгновений Романов внимательно созерцал всех присутствующих и, протяжно выдохнув, вновь заговорила. «Древние кланы объявили во всеуслышание о своей независимости от империи. Заявили о своем отделении. Само собой, вместе с управляемыми наделами и заблаговременно окопавшись на своих землях». После всего сказанного глаза у многих тотчас полезли на лоб. Даже вечно спокойная Острожская с интересом уставилась на княжича Голицына. «Они что, белины объелись?» — зло вспыхнула Потемкина. «Это измена!» «Им это прекрасно известно», — кивнул сразу юноша. «Как понимаю, это еще не все, не так ли?» — осведомился я с широкой улыбкой на лице, предвкушая будущее развлечение. «Ты прав», — снова кивнул Ростислав. «На границе с Персией и Афганистаном уже идут бои, как и в некоторых смежных стигмах». «Вот как значит. Сразу три противника. Но чувствую, я уже знаю, откуда растут ноги. Правящей династии придется ждать подвоха от своих западных коллег. Это будоражит мой рианурский разум. Теперь понятно, куда в такой спешке умчались Трубецкой и Потемкин, и почему Романовы мрачнее тучи». «Что?» — вырвалось вдруг у Алины, и та панически взглянула на меня. «Это то, о чем я сейчас думаю?» «Все так», твердо кивнул цесаревич, вот только глядел тут на свою сестру. «Нам объявили войну». «Война! Какое все-таки занимательное слово! Море смертей и реки крови. Мне ли об этом не знать? Ведь, как известно, война никогда не меняется. Что мировина, что земля, война всюду идентична. Особенно если в нее вступит рианурец и жнец бездны в одном лице». Путь в резиденцию занял порядка получаса. Впервые на моей памяти вся поездка проходила в полной тишине. Мне было лень ворочить языком и хотелось вздремнуть. Анжелика спала на моих руках, как ни в чем не бывало. Остальные же думали лишь о своем. Хотя, так или иначе, не нужно быть провидцем, чтобы стало понятно, что мысли многих были сосредоточены лишь на последних известных событиях. По прибытию на место начались хаотичные сборы. Точнее, хаотичные они были лишь среди женского коллектива. Ни одна из девушек даже не помышляла подпускать к своим вещам местных служанок. Свои же пожитки я также собирал лично. И по исходу часа вся наша честная компания, за исключением Прасковьи, Алины, Марины и Виктории, уже была у выхода. Прасковья, Алина и Марина вовсю отдавали команды, и под их чутким руководством слуги бережно грузили их вещи по машинам. А вот Виктория, как ни странно, задерживалась. Великая княжна после приезда в резиденцию так и не вышла из своих покоев. К тому же она, как и остальные девушки, отказалась от помощи служанок. И, судя по лицу Ростислава, все происходящее начинало его нервировать. «Боже, да где же эти черти носят?» — тихо ругнулся цесаревич, неторопливо постукивая тростью по напольному паркету и, обернувшись в сторону поданной машины, воззрился на женскую часть нашей группы. Вот только те были настолько увлечены своим делом, что не обращали на Романова никакого внимания. «Расслабьтесь, ваше высочество», — спокойно отозвался я, внутренне вздыхая. «С вашего дозволения я ее потороплю». «Спасибо тебе, Захар», — благодарно кивнул мне парень. «Будь здесь, Анжелика», — тихо обронил я, глядя на девчушку сверху вниз, на что та быстро закивала. С десяток мгновений спустя я уже миновал холл второго этажа и остановился у двухстворчатых дверей, которые вели в покое великой княжны. «Ваше высочество, так уж вышло, что Ростислав Владимирович негодует и просит вас поторопиться. Вылет на носу», — негромко проговорил я, костяшками пальцев как можно противнее стуча по красному дереву. Однако ответом мне была тишина, полная и беспросветная, даже по прошествию. «Ваше высочество...» Вот только договорить я не успел, ведь стоило обострить собственные рианурские чувства на дверях и прилегающем пространстве, как те словно взбесились и стали выходить из-под контроля одно за другим. А за прошедшую жизнь естество сына Рианора подобным образом реагировало всего с десяток раз и в присутствии весьма скверных для меня существ. Опасных существ. Очень опасных. Собственные руки оказались покрыты блеклым призрачно-серым маревом почти моментально. Чревато таким образом использовать эфир. Правда, в нынешней ситуации выбирать не приходилось. За долю вдоха и с применением силы эфира двери оказались распростерты. Вот только все покои были затянуты едким темным маревом с красными прожилками. Взгляд почти сразу стремился к постели, на которой в бреду металась Романова. А над девушкой, чуть склонившись, маячил женский силуэт. Но самое важное было в ином. Мрачные нити, что исходили из пальцев тени, стали медленно плетать тело и голову Виктории. «Только посмей!» — холодно прошипел я на общем Яровинском. И за один рывок оказался подле постели княжны, тем самым преграждая путь. «Руки прочь, несносное щадие! Иначе я за себя не ручаюсь!» От столь кардинальной смены говора и с непривычки в голосе больно резануло. А голосовые связки сдавило будто жгутом. Из глубин сознания почти сразу поднялась буря эмоций, но из всех выделялась отчетливо лишь одна — жгучая ненависть, которая испепеляла меня изнутри. Вот только наряду с ненавистью сформировалось и удивление. А ведь я берег весь скопленный эфир до лучших времен. И почему в моей жизни все происходит именно через жопу? «Очищающее пламя Рианора, подчинись моей воле! Рассеки враждебный отголосок!» Весь запас эфира моментально испарился. В груди я ощутил уже давно позабытую боль. Но каким-то чудом призрачно-серая дымка на руках преобразилась в темно-изумрудный огонь, который за мельчайшую долю вдоха отсек нити и перебросился на темный силуэт, который стал медленно тлеть на моих глазах. Вот как получается. Теперь это все стало на свои места. Теперь мне ясно, почему Романова знает столько обо мне. Вот только как эта мстительная тварь смогла просочиться даже сюда? Отдохнул, твою мать! «Объясни мне, Рианорец, почему ты всегда путаешься у меня под ногами?» — отчеканил презрительно женский голос. Следом тень приняла столь ненавистные для меня очертания, но продолжала с опаской коситься на пламя, окутавшее мои руки до самых локтей. Силуэт женщины был прекрасен, божественно прекрасен, однако не для меня. «Как ты сюда попала?» — брезгливо отозвался я. «И как ты меня нашла?» «Не будь таким серьезным, малыш Штар», — злорадно ухмыльнулся отголосок, не сводя с меня хищного взгляда. И, развернувшись, женщина медленно стала обходить покои. Просто мне повезло. Все дело в этой девице. Она мне помогла. Хоть и не специально. Весьма талантливая девочка. Да ты и сам виноват. Знаешь, когда ты наконец-то подох, все облегченно выдохнули. Все мы, бессмертные обыватели астрала, выдохнули. И из-за кого? Из-за одного смертного, представляешь? Ты был настолько невероятной занозой в нашей заднице, что мы обрадовались. Но ты ведь меня знаешь, Реанорец. Я хотела, чтобы ты страдал вечно. Страдал даже после смерти. Я ничего не забыла. Я желала, чтобы твоя душа была уничтожена. Вот только каково было мое удивление, когда я осознала, что твоя проклятая суть не отправилась на перерождение и очистку, а просто исчезла. Бездна постаралась, не так ли? Хохотнула истерично женщина. Защитила своего любимчика. Не твоего ума дело, склочная ты баба. Холодно отчеканил я, не сводя холодного взора с отголоска богини. «Катись отсюда, пока я не начал действовать всерьез!» Но эта сука даже не слышала моих угроз. Радовал лишь то, что ее проекция продолжала тлеть, а вот боль в моей груди все нарастала. «А после я начала искать. Я искала тебя десятки лет, но тебя нигде не было. Однако ты ведь меня знаешь, я мстительная натура и умею находить своих врагов. Я даже мстительнее тебя, малыш Тар. Ты не представляешь, каково было мое счастье, когда по невероятной случайности часть моей разосланной божественной сути смогла наткнуться на эту глупышку. Она была словно обжигающее солнце в этом мире. И она тоже была в поисках ответов. Ты в курсе, что я всегда неровно дышала к менталистам? Вэриса тому подтверждение, правда же? Но должна признать, что этот мир далек. Очень далек. Бездна тщательно тебя укрыла. Во имя всего сущего, как же я обрадовалась, когда, наконец, смогла тебя найти. Десятки лет? Похоже, долгие годы после своей смерти скитался в чертогах смерти, пока матерь не выкупила мою душу. Но еще больше. Я обрадовалась тогда, когда увидела, во что ты превратился. Ты жалок, носитель высшей речи. Да и носитель ли теперь? Так детишек пугать. Это скосило взгляд на темно-изумрудное пламя. Хотя кое-что ты все-таки вернул обратно. Вся ваша раса была такой невероятно упертой. Шла поперек большинства, гордецы, с занозами равины. Даже херовьи мои демоны были сговорчивее вас. В гробу я видел это прогнившее место. В гробу я видел всех вас. В гробу я видел тебя, Харса. Презрительно отрезал я. Только попробуйте сунуться ко мне, и ты прекрасно знаешь, каков будет итог. Не смей мне угрожать, малыш Тар. И не обращайся ко мне столь фамильярно. Знай свое место, смертный. Да, ранее ты был грозой. Линчевателем целого мира. Тебя ненавидели, тебя презирали. И в то же время многие боялись твоей силы и уважали. Но сейчас ты тень себя прежнего, Реанорец. Ты настолько слаб, что даже мне, твоему заклятому врагу, тебя жаль. От твоей былой силы не осталось ничего. Лишь упоминание. Знаешь, Харса... Довольно ощерившись, медленно заговорил я, а после без какой-либо жалости схватил и приподнял бессознательную Романову за горло. «Мне порядком наскучила наша беседа. Ты всего-навсего дрянной отголосок, но смеешь мне угрожать и вести себя в столь величественной манере. Видимо, ты забыла, кто я на самом деле такой. Пламя тебя медленно убивает, но я решил избавиться от тебя быстрее». «Нет сосуда, нет тебя. Ты знаешь, в этом деле я мастак. Мне уже интересно, как это отразится на твоей основной божественной сути». «Ты не посмеешь. Я наблюдала за тобой. Ты размяк. Да и она внучка императора. ты уже не тот Рианорец», — спокойно произнесла богиня. Правда, глаза у этой твари внезапно забегали. «Кстати, ты вообще в курсе, что эта девчонка тебя боготворит? Ты ее настолько заинтересовал, что она даже не побоялась выйти за грань своей силы, чтобы хоть что-то разузнать о тебе. Именно так я ее и нашла. К тому же она держалась до последнего, даже после всего, что я ей тебе рассказала. Пыталась сопротивляться мне, не верила до самого конца. И лишь сегодня она дала слабину». Получается, девчонка боролась. Я знала, что здесь что-то нечисто. Бездна никогда не занималась такими вещами. Она выше этого. К тому же понятно, почему Романова была столь истощена в последнее время. Все дело в этой никчемной падали. «Не посмею, значит?» Кровожадно ощерился я. А рука моя медленно начала сдавливать горло великой княжны, и пламя неспешно стало перекидываться на саму девушку, отчего та резко задергалась. «Видимо, ты забыла о моем отношении к целительницам. Так и я тебе напомню». Очищающее пламя в мгновение ока окутало все тело Виктории, и та моментально забилась в мучительных конвульсиях. Пришлось даже для наглядности приподнять тело девушки за горло еще выше. «Хватит! Я сказала, хватит!» Вдруг со страхом выпалила Хаарса. Проекция богини стала медленно видать под напором огня. «Ты сумасшедший!» «Знаю», — тихо обронил я. «Я прекрасно об этом осведомлен. А теперь прощай, дрянная сука». «Ты покойник, Рианорец, покойник!» Зло прошипел отголосок. «Рано или поздно мои детки найдут тебя и казнят. Уничтожат все, что тебе дорого. И мне плевать, сколько времени пройдет. Я умею ждать. Помни об этом, малыш Тар. Ведь отныне я знаю сюда дорогу». «Буду с нетерпением ждать твоего повторного визита. А пока, мист...» Хватка моя усилилась, а пламени стало гораздо больше. Миг спустя лицо Хаарса исказило гримаса ненависти. Весь мрак собрался в единую точку, и с тихим хлопком присутствие отголоска богини полностью исчезло. Остатки эфира сквозь мучительную боль и усталость пришлось влить в тело Романовой, и, убедившись, что никаких дефектов чужеродной силы и корней в разуме девушки не осталось, я, наконец, развел очищающее пламя и, выпустив ее из рук, медленно уложил обратно. Сам же откинулся в рядом стоящее кресло и, запрокинув голову, невольно прикрыл веки. «Сучья кровь! Дрянь! Дрянь! Дрянь! Пусть будет трижды проклята эта стервозная сука! Да чего же приставучая баба? Даже здесь не дает покоя. Но от Хаарса иного ждать и не следует. Хотя я и сам хорош. Что ж, теперь я отчетливо понимаю, о чем говорила бездна. Матерь знала, что подобное неизбежно». Однако все мои размышления были прерваны тихим кашлем, и, приподняв голову, я тотчас встретился взглядом с Викторией. И что с этой глупой девахой теперь делать? Свалилась же на мою голову. «Она ушла?» — чуть хриплым голосом спросила великая княжна, не сводя с меня своих зеленых глаз и трясущимися пальцами касаясь горла. Похоже, перестарался с блефом, хотя пусть благодарит, что не свернула ей шею. «Ушла», – нехотя отозвался я, а после пары секунд игры в гляделке Романова, как и ожидалось, задала вполне очевидный и логичный вопрос. «Скажите честно, граф, кто же вы все-таки такой на самом деле?» Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.